Именно тогда лорд Эмсворт увидел, что в первых дверях стоит молодая женщина. Знаток женской красоты нашел бы в ней недостатки. Она была коротковата, тяжеловата, почти квадратна. Подбородок у нее слишком торчал вперед, волосы отливали неприятной бронзой, но меньше всего лорду Эмсворту понравился пистолет в ее руке. Жалобный голос спросил из ванной. «Кто там?» «Какой-то человек», — ответила девица с пистолетом. «Это я понимаю. А кто он?» «Не знаю. С виду противный. Выходи оттуда». «Я не могу, я мокрая». Стоя на кровати, трудно сохранить достоинство, но лорд Эмсворт очень старался. «Моя дорогая, что вы тут делаете?» «Дверь была открыта». «И вы понадеялись, что шкатулка тоже открыта?» Закончила за него девица. «По-моему», — повысила она голос, чтобы он был слышен в ванной, — «это Добби Смит». «Кто?» «Добби Смит, который пытался украсть твои драгоценности в Нью-Йорке». «Я не Добби Смит!» — скричал граф. «Я граф Эмсворт». «Да? Да. Ах-ах-ах! Я пришел к своей невестке». «Что ж, вот она». Вторая дверь открылась, и вышло прелестнейшее создание в японском халате. Даже в этот миг лорд Эмсворт удивился, почему такая красавица вышла за Фредерика. «Как ты сказала? Кто он?» — спросила она, вызывая еще большее восхищение тем, что уверенно схватила и держит собачку. «Граф Эмсворт!» «Да, я граф Эмсворт!» Красавица в кимоно смотрела, как он слезает с кровати. «Знаешь, Джейн, — сказала она, — очень может быть, вылитый Фредди». У лорда Эмсворда, как у всех, бывали минуты застенчивости и недовольства собой, но такого он все-таки не предполагал. «Вылитый Фредди?» Девица дико заорала. «Ой, батюшки, ты что, не видишь?» «Чего?» «Да это же и есть Фредди! Хочет подлизаться к тебе. Его стиль как в кино. Снимите бороду, звезда экрана!» И, не дожидаясь, она вцепилась в нее хваткой современной девушки, воспитанной на хоккее, теннисе и гимнастике. Но тут же произнесла. «Вроде бы настоящая». Если, сказала она пободрее, он не приклеил ее чем-нибудь эдаким. «Ну-ка еще разок». «Не надо!» — сказала невестка графа. «Это не Фредди. Я бы его сразу узнала». «Ага, значит, вор. Эй, вы! Лезьте-ка вон в тот шкаф, а я позвоню в полицию». Лорд Эмсворт сделал несколько недурных па. «Я не полезу ни в какие шкафы», — сказал он. «Я требую, чтобы меня выслушали. Не знаю, кто эта леди. Меня зовут Джейн Йорк». «А, это вы ссорите мужа с женой. Я все знаю». И граф обернулся к красавице в кимоно. «Вчера мой сын Фредерик вызвал меня в Лондон». «Да уймите вы эту собаку!» «Зачем?» — просила мисс Йорк. «Она у себя дома?» «Он сообщил мне», — продолжал лорд Эмсворт, повышая голос, «что у вас произошла размолвка». «Ха-ха!» — сказала мисс Йорк. «Он обедал с той дамой по делу». «Ясно, ясно!» — откликнулась злодейка. «Знаем мы эти дела». «Я думаю, это правда», — вступила в беседу миссис Трипфуд. «Он лорд Эмсворт. Смотри, все знает. Значит, Фредди ему сказал. Если он вор, он должен все знать. Всюду об этом пишут». «Нет, ты подумай!» — тут зазвонил телефон. «Уверяю вас!» — начал лорд Эмсворт. «Да», — сказала в трубку мисс Йорк. «Пусть идет». Она победно взглянула на пришельца. «Не везет вам, однако. Приехал лорд Эмсворт. Настоящий. Сейчас будет здесь». Бывает так, что человеческий разум вправе пошатнуться. Лорд Эмсворт, человек тихий, непригодный для нашей суеты, испытал в этот день то, что сломило бы самых бойких. Но эти поразительные слова прошибли его. Он пошел в гостиную и сел в кресло. Ему казалось, что он видит дурной сон. Человек, вошедший в комнату, это подтверждал. Кому-кому, а ему было бы вполне удобно в любом кошмаре. Он был высокий, тощий, седой, а борода его, легкая и длинная, отливала каким-то сомнительным цветом. Хотя его должны бы давно убить, он дожил до невероятного возраста. То ли до 150 и выглядел неплохо, то ли до 110 и выглядел старовато. «Мое дорогое дитя!» – заквакал он очень высоким голосом. «Фредди!» – закричала красавица в кимоно. «А черт!» – сказал новый пришелец. Все молчали, пока лорд Эмсворт не издал какой-то звук. «Ну что же это?» — воскликнул Фредди. «И ты здесь?» Его жена спросила. «Правда, что это твой отец?» «Конечно», — ответил он. «Он самый. Тоже еще. Он. Только он говорил, что не пойдет. Я передумал, тихо сказал лорд Эмсворт. Вот видишь, сказала миссис Трипфуд своей недоброй подруге, так я и думала. Бедный граф странно застонал. «Неужели я такой?» – спросил он и закрыл глаза. «Хорошо», – сказала мисс Йорк, обращаясь к Фредди во всей своей мерзкой властности. «Хорошо, вот и вы в роли Санта-Клауса. Но что с того? Аги ясно написала, что видеть вас не хочет». По всей вероятности, любовь преобразила мягкого Фредди. Сняв бороду и брови, он твердо взглянул на мисс Йорк. «Я говорю не с вами», – сказал он, – «вы змея». «Вон что?» «Да. Вы отравили душу бедной Аги. Если бы не вы, я бы все объяснил». «Что ж, объясняйте. Времени было много. Могли подготовиться». «Аги», — сказал Фредди, — «как тебе идет эта штука?» «Не юлите», — сказала мисс Йорк. «Переходите к делу». «Это дело и есть», — сказала миссис Трипфуд. «А зачем тебе тогда морковные актрисы?» «Золотисто-рыжие», — уточнил Фредди. «Морковные». «Да, морковные. Почему же ты с ней обедаешь?» «Да, почему?» – вмешалась мисс Йорк. «Я говорю не с вами», – напомнил Фредди. «Помолчи, Джейн». «Да, Фредди. Понимаешь, Аги, никогда не верь мужчине, который вот так начинает». «Джейн, ты не можешь помолчать?» «Фредди, я слушаю. Я хотел ей продать сценарий, а тебе сделать сюрприз». «Ой, как хорошо. Нет, правда?» «Вы хотите, чтобы мы поверили?» — снова вмешалась мисс Йорк. «Именно. Сама понимаешь, надо было бы ее обхаживать». «Конечно. Пригодится еще бы. Когда их покормишь, совсем другое дело». «Ну, естественно». «И ты веришь в этот бред?» — опомнилась миссис Йорк. «Конечно», — сказал Фредди. «Веришь, дорогая, ты в меня веришь? А то как же, милый?» «Мало того, — продолжал Фредди, вынимая что-то из кармана, словно фокусник, — я могу все доказать. Вот телеграмма. Супер-ультрафильм. Предлагает $1000 за сценарий. Так что в другой раз, пожалуйста, не судите о других по себе». «Да, — сказала Аги, — я бы очень хотела, чтобы ты не вмешивалась в чужие дела». «Прекрасно сказано, — заметил Фредди. — Прибавлю». «А она фальшивая, — сказала мисс Йорк». «Кто?» «Телеграмма». «То есть как? — вскричал Фредди. — А так. Они послали телеграмму, потому что вы послали телеграмму, чтобы они послали телеграмму». «Не понимаю», — сказал Фредди. «Зато я понимаю», — сказала его жена. «И не хочу больше вас видеть, Джейн Йорк». «Присоединяюсь», — сказал Фредди. «Турки таких, как вы, топят в Босфоре, в мешке». «Да, лучше мне уйти», — сказала мисс Йорк. «Гораздо лучше», — сказал Фредди. Лорд Эмсворт, очнувшись, слабо заморгал. Ему было лучше, но в меру. Фредди тем временем рассказывал свой сценарий. «Понимаешь, муж и жена, он очень бедный, понимаешь? Нету денег, попал под машину, а они не хотят оперировать. Хотят $500, а где их взять, понимаешь?» «Конечно. Сила? Еще какая? Ты подожди, что будет?» Жена хмурила миллионера, он обещал деньги. Тут звонят доктора, то есть к нему. Она смеется, чтобы он не понял, как она страдает. Забыл тебе сказать, если его не резать, ему конец. Здорово? Блеск. То ли еще будет. Они идут в спальню. Эй, ты что, уходишь? Лорд Эмсворт уже поднялся. Тебе получше? Да, спасибо. О, лорд Эмсворт, сказала Аги, простите меня. Он погладил ее по руке, снова удивляясь, почему такая милая и умная девушка полюбила Фредди. «Не за что, не за что. А вот вы мне скажите, когда Фредерик был с бородой, он напоминал меня?» «Очень. Спасибо, моя дорогая. Приезжайте в Бландин, как только сможете». И он задумчиво вышел. «Есть у вас парикмахерская?» – спросил он внизу. «Да, сэр». «Покажите, пожалуйста, где она?» – сказал граф. Лорд Эмсворт сидел в своей библиотеке, допивая последний бокал. В открытое окно вплывали запахи цветов и тихие звуки насекомых. Казалось бы, все хорошо. Энгус МакАлистер сообщил, что зеленая тля побеждена китовым жиром, больная корова шла на поправку и обретала аппетит. Бороды не было, и все-таки графа что-то томило. Он позвонил звонок. «Милорд?» Лорд Эмсворт с одобрением взглянул на верного слугу. Бич много лет служил их дому, хороший человек, и смотрит как-то так, чему-то радуется. «Бич», — сказал граф, — «будьте добры, позвоните в Лондон». «Слушаюсь, милорд». «Отель Совой, номер 67». «Хорошо, милорд. Спросите мистера Фредерика, как там кончается?» «Кончается, милорд?» «Да. Время шло. Граф размышлял. Дворецкий вернулся». «Я говорил с мистером Фредериком, милорд». «Да». «Он передает привет и просит сказать, что в спальне был черный ягуар, милорд». «Ягуар?» «Ягуар, привязан к ножке кровати. Он защищал честь жены, милорд». «А?» — сказал лорд Эмсворт. «Спасибо, бич». Конец истории. Свиоуэй. Благодаря любезной рекламе самых важных газет все знают в наши дни, что серебряную медаль на 87-й сельской хозяйственной выставке получила свинья графа Эмсворта, императрица Бландинская. Но почти никто не знает, как близка она была к поражению. Сейчас мы вправе об этом рассказать. Эта глава тайной истории началась в ночь на 18 июля, когда свинарь лорда Эмсворта Джордж Сирил Бурбон, 29 лет, был арестован за бесчинство в пьяном виде. Арестовал его констебль Ивенс в кабачке «Козел и утка». И на следующий день, сообщив, что он пировал по случаю дня рождения и даже попытавшись доказать алиби, несчастный был приговорен к 2 неделям заключения без права обжалования и замены штрафом. 20 июля императрица, до сих пор отличавшаяся прекрасным аппетитом, отказалась от еды. Утром 21-го ветеринар признался лорду Эмсворту, что этот странный случай выходит за пределы его медицинских познаний. Проверим даты, чтобы ничего не спутать. 18 июля – пир по случаю дня рождения Джорджа Сирила Бурбона. 19-е – арест Джорджа Сирила Бурбона. 20-е – внезапная аскеза свиньи императрицы. 21-е – растерянность ветеринара. Так, все правильно. Лорд Эмсворт себя не помнил от горя. Суета и беды нашей сложной жизни обычно не задевали рассеянного кроткого графа. Ему хватало солнечного света, простой еды и полной свободы от младшего сына. Тогда он жил тихо и счастливо. Но и в его латах были щели. В одну из них вонзилась стрела. Потрясенный новостями, он стоял у окна огромной библиотеки, глядя на свои сады невидящим взором. Пока он стоял, открылась дверь. Он обернулся, поморгал и узнал в прекрасной и властной даме свою сестру. Она, как и он, очень волновалась. «Кларенс!» — вскричала она. «Какой ужас!» Лорд Эмсворт печально кивнул. «Да, мне уже сказали». «Как? Он был здесь?» «Сейчас ушел». «Зачем ты его отпустил? Я бы с ним поговорила». «Какой от этого прок?» «Я бы ему сказала, что мы его очень любим». «За что?» — спросил лорд Эмсворт. «Он дурак». «Ничего подобного. Для своих лет он чрезвычайно умен». «Лет? Ему не меньше 50. «Ты в себе? Это Хичему?» «Нет, Смитерсу». Леди Констанс показала, что все кружится. Это бывало при разговорах с братом. «Ты не скажешь, Кларенс, о чем или о ком мы говорим?» «Об императрице? Она не ест, а он ничего не может сделать. И это называется ветеринар». «Боже, значит, ты ничего не слышал?» «Кларенс, случилась беда. Анжела разорвала помолвку с Хичемом». «А выставка в пятницу на той неделе...» «Да при чем тут выставка?» «Как это при чем? Осталось меньше 10 дней. Отбор огромный. Приедут самые лучшие свиньи, а она...» «Оставь свою дурацкую свинью! Сказано тебе, Анжела разорвала помолвку с лордом Хичемом и собирается выйти за этого бездельника». «За какого?» «За Джеймса Белфорда». «Это сын пастора?» «Да». «Она не выйдет. Он в Америке». «Нет! Он в Лондоне!» Лорд Эмсворт покачал головой. «Ну, ты не права. Я встретил пастора в прошлом году, и он мне ясно сказал, в Америке». «Неужели ты не можешь понять? Он вернулся!» «Вернулся? А, вон как! Куда он вернулся?» «Господи! Так вот, если ты помнишь, у них с Анджелой были какие-то глупости, но год назад она обручилась с Хичемом. Я думала, все наладилось». А сейчас она ездила в Лондон, встретила этого Белфорда и, пожалуйста, написала Хичему. Какое-то время брат и сестра думали. Первым заговорил лорд Эмсворт. «Пробовали желуди, — сказал он, — и снятое молоко, и картофельную кожуру. Нет, не ест». Прожженный насквозь двумя смертоносными лучами, он очнулся и поспешил воскликнуть. «Поразительно! Просто дикость какая-то! Ну, знаете, я с ним поговорю. Если он думает, что можно обращаться с моей племянницей как с Кларенс...» Он поморгал, не в силах понять, чем же ей теперь плохо. Казалось бы, именно то, что надо. Гнев, негодование, достоинство. Это Анжела его бросила. Анжела? Да, она любит Белфорда. Что нам делать? Лорд Эмсворт подумал. Не сдавайся, сказал он, сохраняя твердость. Мы им не пошлем свадебного подарка. Несомненно, леди Констанс нашла бы ответы на эти слова, но тут открылась дверь, и вошла девушка. Она была красивая, белокурая, а ее глаза в другое время напоминали самым разным людям озера под летним солнцем. Однако лорду Эмсворту они напомнили ацетиленовые горелки, и ему показалось, что Анжела не в духе. Он огорчился, она ему нравилась. Чтобы снять напряжение, он сказал: «Анжела, ты много знаешь о свиньях?» Она засмеялась тем резким и горьким смехом, который так неприятен сразу после завтрака. «Знаю? Я же знаю вас. Меня? Да? А кто вы еще? Тетя Констанс говорит, вы не отдадите мне деньги». «Деньги?» – удивился лорд Эмсворт. «Какие деньги? Ты мне ничего не одалживала». Чувство леди Констанс выразил звук, который обычно издает перекалившийся радиатор. «Твоя рассеянность, Кларенс, — сказала она, — может кого угодно довести. Не притворяйся, ты прекрасно знаешь, что бедная Джейн завещала тебе опекунство». «И я не могу взять свои деньги до 25 лет, — прибавила Анжела. «А сколько тебе?» 21». «Так о чем же ты волнуешься? — спросил лорд Эмсворт. 4 года можешь жить спокойно, деньги никуда не уйдут». Анжела топнула ногой. «Леди так не делают. Но все же это лучше, чем легнуть дядю по велению низших страстей». «Я говорю Анжеле, — объяснила леди Констанс, — что мы можем хотя бы охранять ее состояние от этого бездельника». «Он не бездельник. У него у самого есть деньги. Конечно, он хочет купить долю в...» «Бездельник? Его и за границу послали, потому что...» «Это было 2 года назад». «Спорь сколько хочешь, но я не спорю. Я просто говорю, что мы поженимся, даже если нам придется жить в канаве». «В какой канаве?» – оживился лорд Эмсворт, оторвавшись от горестных мыслей. «В какой угодно». «Анжела, послушай». Лорду Эмсворту показалось, что они слишком много говорят. Все голоса и голоса, почти что разом, да так громко. Он поглядел на дверь. «А что такого?» Повернул ручку, и никаких голосов. И, весело поскакав по ступенькам, он выбежал на воздух, в солнечный свет. Но веселье оказалось недолгим. Обретя свободу, разом вернулся к серьезным и грустным вещам. Приближаясь к страдалице, лорд Эмсворт шел все медленнее и тяжелее. Дойдя до свинарника, он оперся на перильце и стал смотреть на свинью. Несмотря на диету, она напомнила воздушный шар с ушками и хвостом. Такое круглое тело должно в сущности лопнуть. Однако лорд Эмсворт смотрел на нее в тоске. Еще немного, и ни одна свинья не посмеет поднять глаза в ее присутствии. А так это лучшее создание ждет безвестность. В крайнем случае, смягченное последним местом. Как горько, как нелепо! Мысли эти прервал чей-то голос. Обернувшись, лорд увидел молодого человека в бриджах для верховой езды. «Вот», — сказал Хичем, — «я смотрю, нельзя ли что-нибудь сделать? Такая беда!» «Спасибо, спасибо, мой дорогой!» — растрогался лорд Эмсворт. «Да, дело плохо». «Ничего не понимаю». «И я тоже. Только что все было в порядке. Еще позавчера. Веселилась, да что там, резвилась?» «Именно, именно. И вдруг, как говорится, гром среди ясного неба. Да-да, полная загадка. Чего мы только не пробовали. Не ест». «Не ест? Анжела больна? Нет, что вы, я сейчас ее видел, все хорошо». «Видели? Она ничего не говорила об этом ужасном деле? Нет, она говорила про деньги. Ничего не понимаю. Гром среди ясного неба, сказал лорд Эмсворт. Я боюсь самого худшего. По Вольфу Лемону здоровая свинья должна съесть в день хотя бы 57 800 калорий. Белков 4 фунта 5 унций, углеводов 25. При чем тут Анжела? Ни при чем. Я хочу узнать, почему Анжела меня бросила. Лорду Эмсворту показалось, что он об этом слышал. А, да. Конечно, конечно, сказал он. Бросила, да. Помню, помню. Она решила выйти замуж. Тогда все понятно. А вот вы скажите, какого вы мнения о льняном жмыхе? Что вы имеете в виду? Льняной жмых. Такая еда для свиней. О, к черту свиней! Что? Лорд Эмсворт не очень доверял младшему поколению, но такого цинизма, такого беззакония он не предполагал. Что вы сказали? К черту свиней! Вы все время о них говорите. Какое мне до них дело, чтобы они треснули? Глядя ему вслед, лорд Эмсворт испытывал и негодование, и облегчение. Негодование понятно, а легче ему стало от того, что такой злодей не войдет в его семью. Молодец, Анжела. Какой, однако, разум. Многих девушек ослепили бы блеск, титул, деньги, а она с несвойственной возрасту прозорливостью поняла все. Приятные чувства, согревшие было душу, мгновенно вымерли, когда он увидел, что к нему идет сестра. При всей красоте леди Констанс лицо ее порой как-то странно кривилось, и бедный брат с детства знал, что это не к добру. «Кларенс», — сказала она, — «с меня хватит. Езжай в Лондон двухчасовым поездом». «Что? Куда?» «Повидайся с этим человеком и скажи, что если они поженятся, а Анжела не получит ни гроша. Я очень удивлюсь, если он тут же не сбежит». Лорд Эмсворт задумчиво смотрел на круглый бок императрицы. Его кроткое лицо тоже как-то искривилось. «А почему бы ей за него не выйти?» – спросил он. «За Джеймса Белфорда? А что такого? Она его, кажется, любит». «Ты идиот, Кларенс! Анжела выйдет только за Хичема». «Но он плохой человек, очень плохой. Свиней не понимает». «Прекрати свои глупости. Ты едешь двухчасовым. Говоришь с Белфордом насчет ее денег. Ясно?» «Хорошо, хорошо», — сказал граф. «Хорошо, хорошо, хорошо». Когда лорд Эмсворт сидел за столиком с Джеймсом Бартоломью Белфордом в самом лучшем обеденном зале своего клуба, ему было скорее плохо, чем хорошо. «Казалось бы, хватит того, что ты оказался в Лондоне, когда такая погода, но нет». Еще губи двух людей, которые тебе очень нравятся. Да, подумав как следует, лорд Эмсворт решил, что Белфорд всегда нравился ему. Вкусы у него здоровые, любит сельскую жизнь, никогда не сказал бы дурного слова про императрицу. Пэру Англии пришло в голову, что деньги в этом мире достаются не тем, кому бы следовало. Почему какой-то свиноненавистник купается в золоте? А этот прекрасный молодой человек едва прозябает. Мысли эти не только огорчали бедного графа, они его озадачивали. Он не любил страданий, а тут понял, что после соответствующих сообщений его молодой друг будет страдать. Сперва он решил сообщить не сразу. Поедят, поболтают, а уж потом на прощание. Он заметит, между прочим, что деньги Анжелы под замком. Обрадовавшись такому решению, он начал болтать. «Наши сады, — сказал он, — сейчас особенно красивы. Мой садовник МакАлистер — человек нелегкий, вьющихся роз он не понимает, но простые, обычные, тут он мастер. Розарий!» «Как хорошо я его помню! — сказал Джеймс Белфорд, легко вздохнув и положив себе еще брюссельской капусты. Именно там мы с Анжелой назначали свидание. Летом, по утрам». Лорд Эмсворт поморгал. «Нет, так нельзя. Но Эмсворты не сдаются». «Какие цветы были в июне!» — снова начал он. «Оба мы не щадили ни зеленой тли, ни цветочных вшей, и, пожалуйста, истинный рай. Дамасские розы, эрширские». «Анжела», — сказал Джеймс Белфорд, — «прекрасно их оттеняет. Цветы не цветы, когда нет ее золотистых волос. Вот это рай». «Да, конечно», — согласился лорд Эмсворт, — «несомненно. Я очень рад, что вам нравится мой розарий. Почва хорошая, гумус, но этого мало. Тут мы с МакАлистером согласны, мало и мало. Нужно ее удобрять, если каждую осень не перевезти из конюшни побольше навоза и...» «Анджела говорит, — заметил Джеймс Белфорд, — что вы запретили нам пожениться». Лорд Эмсворт подавился с горя цыпленком. В такой прямоте, жалобно думал он, молодые люди учатся в Америке. Милосердные к личности – удел высоких цивилизаций, а там в степях и джунглях раз-раз и все. Сказал он, конечно, что-то такое было. Видите ли, мой дорогой, Констанс, это моя сестра, не очень ясно. Считает, что я ничтожество? Ну-ну-ну, что вы. Она говорит, бездельник, больше ничего. Поначалу, может быть. Но в Небраске у фермера, который все время пьет яблочный джин, долго бездельником не будешь. Вы работали на ферме? Да. Там были свиньи? Изменившимся голосом? Спросил граф. Были? Лорд Эмсворт вцепился в скатерть. Может быть, дорогой, вы дадите мне совет? Уже 2 дня моя императрица ничего не ест. Выставка? «В пятницу, на той неделе, я места себе не нахожу!» Джеймс Белфорд вдумчиво нахмурился. «А что говорит ваш свинарь?» – осведомился он. «Он 2 дня в тюрьме! 2 дня!» – впервые заметив совпадение, вскричал бедный граф. «Как вы думаете, это связано?» «Безусловно, она по нему тоскует. Вернее, она тоскует, что никто ее не зовет к кормушке». Лорд Эмсворт удивился. Он не знал, что свиньи настолько считаются со светскими условностями. «Никто не зовет?» «О, у всех свинарей есть особый клич. На ферме этому сразу учишься. Свиньи чувствительны. Не позови их, и они с голоду умрут. Позови как следует, и они пойдут за вами на край света». «Господи!» «Поверьте, это так. Свиньи кличут по-разному. В каждом штате». Скажем, в Висконсине она отзывается на рюх-рюх-рюх, в Иллинойсе на хрюх-рюх-рю, а во Львове предпочитает слово сик-сик-сик. Перейдем к Миннесоте, и что же? Мы услышим чух-чух-чух, или, если хотите, чуш-чуш-чуш. А вот в Милуоке, где столько немцев, швайн-швайн-швайн. Ах, как много этих кличей! От хуру-хуру-хуру до простого свин-свин-свин. Не будем говорить о вспомогательных средствах. В одних местах бьют топориком по консервной банке, в других трясут чемоданом, а в него кладут камешки. Один человек в Небраске звал свинью, ритмично ударяя о кровлю деревянной ногой. Быть не может. Тем не менее, было. Но случилась беда. Свиньи услышали дятла и полезли на дерево. Хозяин пришел, а они лежат. «Разве можно сейчас шутить?» горестно вскричал лорд Эмсворт. «Я не шучу, это факты. Спросите кого угодно». Лорд Эмсворт приложил к колбу дрожащую руку. «Если кличей столько, — проговорил он, — мы никогда не узнаем». «Постойте, — перебил Джеймс Белфорд, — я не все сказал. Есть ключевое слово». «Что? Слово? Мало кто его знает, но мне открыл тайну сам Фред Патуэлл, первый свинарь Восточных Штатов. Какой человек!» У него срывались с мест свиные котлеты. Так вот, любит свинья иллинойская хрю-хрю-хрю или миннесотская чух-чух, она мгновенно отзовется на одно чудотворное слово. Для свиней оно как рукопожатие для масонов. Скажите «чух» или «хрю», и свинья обдаст вас холодом. Но в каждом штате, какие только есть, услышав «си-и-оу-оу-эй», она немедленно отзовется. Лорду Эмсворду показалось, что он увидел спасательную лодку. «Это ключевое слово?» «Да». «Сви-и-оу-оу-эй?» «Сви-и-оу-оу-эй». «Нет-нет, сперва короткий слог. Стаккато сви, потом один долгий и-и-и взмывается вверх. «Сви-и-и-и?» «Сви-и-и-и?» заливался злосчастный граф, и его пронзительный тенор обратил сидящих консерваторов в изваяние страха и гнева. Теперь оу-оу, сильней. Оу-оу-оу-оу! Именно в этом клубе нет и не было музыки, тем более во время еды. Седоусые финансисты тревожно взглянули на лысых политиков, словно спрашивая, что же делать? Лысые политики, в свою очередь, посмотрели на финансистов, давая понять, что не знают. «Сви-и-и-о-о-о!» – пел лорд Эмсворт, пока не увидел часы. Стрелки показывали без 22. Он вскочил. Лучший поезд «Маркет Блайндинг» отходил с Паддингтонского вокзала в 2:00. Следующий был только в 5. Думал он редко, но если думал, то тут же что-нибудь делал. Через минуту он поспешал по ковру к дверям. Шепча колдовские слоги, он забрал гардеробную шляпу и прыгнул в кэп. Шептал он и в поезде, шептал бы и на станции, если бы, как всегда, не заснул через 10 минут. Проснувшись, он, тоже как всегда, стал гадать, где он и, собственно, кто он такой. Память вскоре вернулась, но не вся. Титул, фамилию, имя он вспомнил. Вспомнил и то, что едет домой из Лондона. А вот ключевое слово, любезное всякой свинье, он забыл. Леди Констанс Кибл выражала словами о придворецком бидже телепатии, что ее брат Кларенс вел себя в Лондоне как нельзя глупее. Прежде всего, незачем было угощать Белфорда. Не сказать же точно и прямо, что у Анжелы денег нет и не будет еще 4 года, мог только слабоумный. Леди Констанс знала с детства, что ее брата не больше разума, чем... Тут появился бидж, и она замолчала. Такие разговоры неприятны чувствительным людям, и граф убежал, как только смог. Он пил портвейн в библиотеке, стараясь припомнить слово, которое унес у него коварный сон. «Свии!» Да, именно так, но дальше, как ни слаба была его память, он знал, что главное там. Это лишь заставка, увертюра. Допив свое вино, он встал. Летняя ночь звала его, как свинарь зовет свинью. Чтобы подтолкнуть измученный разум, граф спустился вниз, взял из тайного места непристойную шляпу, которую могла бы сжечь сестра, и медленно вышел в сад. Когда он растерянно бродил по той его части, которая прилегала к задней стене замка, перед ним в слабом свете замаячило что-то вроде духа луны. Так назвал бы это видение беспристрастный судья. Но лорд Эмсворт беспристрастным не был. Победная поступь цивилизации одарила современных племянниц словарем и интонациями, которых не знали их бабушки. Лорд Эмсворт предпочел бы встретить бабушку Анжелы. «Это ты?» – нервно спросил он. «Да». «Я тебя не видел за обедом». «Какие обеды? Я не могу есть». «Точно то же самое и с ней», – оживился лорд Эмсворт. «Белфорд сказал?» Тут оживилась и Анжела. «Вы его видели, дядя? Что он говорил?» «Никак не могу вспомнить. Вроде бы свинья, но...» «Нет-нет. А вас потом? Он не собирается приехать?» «Вроде бы нет». «Вы не слушали. У вас вообще такая привычка, дядя Кларенс. Просто сил нет. Вот за это вас и не любят. А про меня он не говорил?» «Да-да, кажется». «Что же именно?» «Не помню». В темноте что-то щелкнуло. То были зубы. Потом раздался крик. Становилось ясно, что почтение, которое обычно испытывают к дяде, приближалось к нулю. «Пожалуйста, не надо!» — сказал лорд Эмсворт. «Чего не надо?» «Таких звуков!» «Какие хочу, такие делаю. Сами знаете, что вы мокрица!» «Кто?» «Мокрица!» — холодно сказала она. «Это очень низкое существо, не какой-нибудь приличный слизняк, вроде этих садовых, а самое, что ни на есть, мерзкое!» «Ты бы лучше зашла в дом», — сказал лорд Эмсворт. «Тут прохладно». «Не зайду. Я думаю о Джимми». «А вы? Зачем вышли?» «Я тоже думаю. Императрица 2 дня не ест, а твой Белфорд сказал, что надо ее позвать. Мало того, он меня научил, но я никак не вспомню». «Поразительно! И у вас хватило духу спрашивать Джимми про свиней? Это после всего? Но я вот что». «Если вспомните, и она поест, вам будет стыдно, дядя!» «Дорогая моя!» – торжественно сказал граф. «Если она поест, я не откажу ему ни в чем!» «Честное слово?» «Самое честное!» «И не испугаетесь тети Кони?»

генерал?» — надрывался граммофон. «Кто? Оу-оу-оу!» Покой летней ночи нарушила радостная трель. «Си-и-оу-оу!» Открылось окно. Появилась крупная лысая голова. И солидный голос спросил. «В чем дело?» «Бич!» — скричал лорд Эмсворт. «Идите сюда!» «Сейчас, милорд!» Красоту ночи умножило явление дворецкое. «Бич, слушайте!» «Да, милорд!» «Сви-и-о-о-эй!» «Превосходно, милорд!» «А теперь вы!» «Я, милорд?» «Да, так зовут свиней!» «Я не зову свиней, милорд!» «Зачем вам еще бич?» спросила Анжела. «Если мы оба заучим, тогда неважно, забуду я или нет». «И то правда. Ну-ка, бич, вы не знаете, а речь идет о жизни и смерти. Молодец. Так-так?» Бич как раз собирался сказать, что служит в замке 18 лет, но в его обязанности не входят вопли при луне. Если бы не Анжела, он бы это и сказал. Но он был рыцарь. Мало того, он был ей когда-то вроде няни, изображая бегемота, и нежно ее любил. Что перед этим какие-то вопли? «Хорошо, милорд», — глухо сказал он, бледнее в лунном свете. «Постараюсь. Если разрешите, милорд, надо бы пройти подальше от гостиной для прислуги. Если меня услышат, мне будет труднее вести дом». «Какие же мы идиоты!» — вдохновенно воскликнула Анжела. «Устойло! Вот где надо кричать! У свинарника! Тут же и увидим, действует или нет». «Анжела», — сказал ее дядя, — «ты очень умная девушка, прямо не знаю почему. Вроде бы у нас в роду этого нет». Обиталище императрицы казалось особенно уютным при луне, но под покровом красоты всегда обнаруживается печаль. Ее олицетворяла длинная кормушка, полная желудей и сочного месива. Судя по всему, пост не кончился. «Начали», — сказал граф. Звуки, взмывшие в ночи, согнали с веток всех, кто там сидел. Звонче всего было чистое сопрано Анжелы. Ему вторил дребезжащий тенор, а басовые ноты вели понизу, пугая птиц. Когда звуки смолкли, в будуаре императрицы заворочилось тяжелое тело. Вопросительно хрюкнув, благородная свинья отодвинула мешковину. «Раз, два, три!» — сказал лорд Эмсворт. Мелодичный вопль снова огласил тьму. Императрица стояла недвижимо и глядела куда угодно, кроме кормушки, из которой давно должна была бы есть. Удивление гордого графа сменилось горьким гневом. «Так я и знал», — сказал он. «Твой Джимми надо мной посмеялся». «Ничего подобного», — вскричала Анжела. «Правда, Бич?» «Простите, мисс, я не знаю обстоятельств». «А почему она не ест?» «Подождите, она же вышла, да?» «Теперь думает. Давайте еще разок. Когда я крикну «взяли»...» «Да, дядя Кларенс, ну не войте вы!» Любая свинья испугается. «Мягко, плавно, нежно. Взяли!» Когда умолкло эхо, раздался чей-то голос. «У вас певка?» «Джимми!» — вскричала Анжела. «Привет, Анжела!» «Привет, лорд Эмсворт!» «И привет, Бич!» «Добрый вечер, сэр! Рад вас видеть!» «Спасибо. Вот приехал к отцу на несколько дней, 5-часовым поездом». Лорд Эмсворт безжалостно прервал пустые разговоры. «Молодой человек», — сказал он, — «что вы имели в виду? Свинья не ест?» «Значит, вы не так пели». «Да точно так, как вы. Мало того, со мной пели Бич и Анжела». «Послушаем». Лорд Эмсворт прокашлялся. «Сви-и-у-у!» Джеймс Белфорд покачал головой. «Ничего общего», — сказал он. «Начните в миноре с верхнего до. Вот так». «Господи!» — сказал лорд Эмсворт. «Я не смогу!» «Джимми сможет», — сказала Анжела. «Теперь, когда мы помолвлены, он член семьи. Может кричать хоть каждый день». Джеймс Белфорд кивнул. «Да, так лучше всего. Видимо, любителю этого не вытянуть. Практиковаться надо в прериях, заглушая всякие торнадо. Тут нужен мужской глубокий голос, и сильный, и звонкий. Вот такой». Положив руки на перильца, Джеймс Белфорд раздулся прямо на глазах, как молодой шар. Скулы его напряглись, лоб наморщился, уши встали. И ночь огласила рулада. «Си-и-о-о-о-о-о-о-о-эй!» Они смотрели на него в немом почтении. Звуки медленно затихали в долинах и холмах, сменяясь сочным, смачным, густым, прекрасным и хрюкающим звуком, словно тысяча бодрых обжор ест суп в иностранном ресторане. Лорд Эмсворт закричал от радости. Императрица ела. Конец истории. Хранитель тыквы. Утренний свет янтарным душем пролился на Бландинский замок, радостно озаряя увитые плющом стены, парки, сады, службы и тех обитателей, которым посчастливилось выйти на воздух. Он падал на зелень газонов и камень террас, на благородные дубы и пестрые цветы, а кроме того на обвислый зад штанов Энгуса Макалистера, который был старшим садовником у 9-го графа Эмсворта и с горьким шотландским упорством мешал слизню тихо спать под листом латука. Падал свет и на белые брюки Фредди Трипвуда, который поспешал через луг, и на его отца, то есть самого графа, и на Биджа Дворецкого, которые стояли на башне, причем граф глядел в телескоп, а верный слуга держал его шляпу. «Бидж», — сказал лорд Эмсворт, — «милорд, меня обманули, он не работает». «Вы плохо видите, милорд?» «Я ничего не вижу». Дворецкий был сметлив. «Если бы я снял чехольчик, милорд, было бы виднее». Чехольчик? Какой чехольчик? Ах, да, снимите его, Бидж. Сейчас, милорд». «О, вот это другое дело. Да, куда лучше. Превосходно. Я вижу корову». «Милорд? Там, на лугу. Поразительно. Просто рядом. Спасибо, Бидж. Можете идти». «Ваша шляпа, милорд. Наденьте на меня, хорошо? Сейчас, милорд». Надев на хозяина шляпу, дворецкий ушел, а хозяин смотрел на корову. 9-й граф Эмсворт очень любил новые игрушки. Больше всего он любил свой сад, но бывали и увлечения, на сей раз вот этот телескоп. Прочитав в журнале статью об астрономии, он его выписал, приспособил на этой башне и сейчас испытывал. Корова понемногу теряла свою прелесть. Она была не хуже других коров, но и не увлекательней. Насмотревшись на то, как она жует и глядит куда-то, лорд Эмсворт решил повернуть трубу, но тут в поле зрения оказался его сын Фредерик. Легкий и белый, он бежал по травам, словно пастушок, торопящийся к нимфе, и 9-й граф забеспокоился. Он всегда беспокоился, увидев младшего сына, ибо все меньше понимал, что же с ним делать. Треска, породившая 3 500 000 детей, любит их всех. А вот наши лорды смотрят искоса на младшего сына. Надо сказать, на Фредди Трипвуда всякий посмотрел бы искоса. Если он жил в Лондоне, он обрастал долгами. Если же возвращался в замок, бродил без дела и маялся. Вероятно, отчиму было не легче с Гамлетом, чем отцу с Фредериком. Но сейчас он вел себя совсем уж странно. Ничуть не маялся. И внутренний голос подсказал лорду Эмсворду, что это не к добру. Лорд Эмсворт отошел от телескопа другим человеком. Он часто мечтал, что в один прекрасный день появится красивая девушка из хорошей семьи и заберет от него Фредди. Но неугомонный голос подсказывал, что это не она. Девушки из хорошей семьи, если они не спятили, держат себя приличнее. Нет, все иначе. Здесь, далеко от столичной суеты, Фредди затеял грязную интрижку. Вне себя от горя и гнева лорд Эмсворт побежал вниз на террасу, где и метался, словно пожилой леопард, ожидающий ужина, пока что-то белое не замелькало среди деревьев. Горько и гневно глядел отец на приближающегося сына. Поправив пенсне, он увидел довольную улыбку. Наверное, именно так улыбалась бы овца и букетик полевых цветов, которые этот Фредерик нежно поглаживал на ходу. «Фредерик!» – взревел несчастный лорд. Тот остановился. Витая и мечтая, он не заметил отца, но был слишком счастлив, чтобы загрустить. «Здравствуй!» – приветливо ответил он, поискал тему поприятнее и прибавил. «Какая погода!» Граф Кларенс не хотел отвлекаться. Он шагнул вперед с тем именно видом, который был у злодея, убившего в Тауэре несчастных принцев. «Фредерик?» – спросил он. «Кто эта девушка?» Фредерик остановился и словно бы проглотил что-то очень большое. «Девушка?» – удивился он. «Какая девушка?» «Которую ты целовал на лугу?» – ответил отец. «Ах, это!» – воскликнул Фредди. «Да!» – он помолчал. «Да-да!» Как раз хотел тебе сказать. Хотел? Еще как? Все в порядке. То есть ничего такого. Это моя невеста. Лорд Эмсворт закричал так, словно одна из пчел, гудевших над клубами лаванды, нашла время и силы ужалить его в шею. Кто она? Как ее зовут? Агги Дональдсон. Что? Это от Ниагары. Родители туда ездили после свадьбы и назвали ее так. Ниагара. Понимаешь, она из Америки. У них там странные имена. Нет, ты подумай, Ниагара. Кто она такая? Красавица, очень умная, ты ее полюбишь. Кто она такая? Играет на саксофоне. Боже, кто? Повторил лорд Эмсворт. Она такая. Фредди откашлялся. Он понимал, что дольше скрываться незачем. Но истина, вероятнее всего, особой радости не вызовет. «Понимаешь, — сказал он, — она родственница Макалистера. Приехала в Англию, понимаешь, гостит у него». Лорд Эмсворт воздел руки и кинулся к тисовой аллее. Старший садовник обернулся. Он был невысок и плотен. Брови его подошли бы к более высокому лбу и вместе с рыжей бородой придавали ему устрашающий вид. Лицо у него было честное, ну и умное, а вот сладости и света в нем не хватало». «Макалистер, — сказал граф, приступая к делу прямо, — где ваша родственница?» «Родственница? Да, пусть она уедет». «Куда это?» Лорду Эмсворту было не до всяких частностей. «Куда угодно, здесь ей жить нельзя». «Почему это?» «Неважно, скажите, чтобы она уехала». «Да почему?» Лорд Эмсворт не заскрежетал зубами, но подскочил в воздух и уронил пенсне. Человек он был тихий, разумный и знал, что графы должны дважды подумать, прежде чем обращаться с низшими в раннонормандском стиле, но сейчас не выдержал. «Макалистер!» – вскричал он. «Слушайте! Да, слушайте меня! Или она, или вы!» Свободные от бровей бороды и усов части лица озарились странным светом. Так озаряется тот, кто не забыл Беннокберна и знает, что в его земле жили Уильям Уоллес и Роберт Брюс. «Хорошо, милорд», — сказал он, — «я уйду». Лорд Эмсворт покинул поле битвы в ярости, но и в радости. Мысль о том, что шотландский садовник служил ему верой и правдой 10 лет, не вызывала у него ни малейшего угрызения совести. Но позже, когда он курил после обеда, поруганный разум вернулся и тронул холодной рукой его сердце. «А что будет с тыквой без Энгуса Макалистера?» Вероятно, стоит сказать о том, как много значила тыква для нашего графа. Всем знатным родам чего-нибудь не хватает. Род Эмсвортов не был исключением. Много поколений подряд из Блендинского замка выходили воины и правители, но ни один из них не получил премии за тыкву. За розы – бывало, за тюльпаны – допустим, за ранние сорта лука – естественно, но не за тыквы. Можно ли такое выдержать? Год за годом пытался девятый граф смыть пятно со своего герба, но безуспешно. И вот появилась надежда. Глядя на золотистый шар, хозяин замка думал и верил, что сэр Грегори Парслоу, побеждавший 3 года подряд, не вырастет такой прекрасной тыквы. Ухаживал за ней Макалистер. Он понимал ее. Он даже любил ее, сдержанно, как шотландец. Но если он уйдет, что же будет? Вот о чем размышлял лорд Эмсворт, когда день за днем пытался себя убедить, что на Макалистере свет клином не сошелся и понимал, что это пустая бравада. Главным садовником теперь был Роберт Баркер. «Когда вы растите тыкву, вам не до сантиментов». И бедный граф признавал, что бывший помощник гордого Энгуса погубит все дело. Словом, он тосковал по шотландцу. Быть может, ему мерещилось, но и тыква тосковала. Она худела и бледнела. На 10-ю ночь разлуки графу приснился странный сон. Он обещал его величеству показать превосходнейшую тыкву, но когда они к ней пришли, они увидели крохотный шарик, не больше горошины. Лорд Эмсворт проснулся, еще слыша горестные крики своего короля, и гордость его сдалась, содрогнувшись напоследок. «Бич», — сказал он утром, — «вы часом не знаете, а где живет МакАлистер?» «Знаю, милорд», — ответил Бич, — «на Бакстон Крэсчент 11». «Бакстон Крэсчент?» — в жизни не слышал. «По-видимому, милорд, это у Кромвилл Роуд, меблированной комнаты. МакАлистер там останавливается, потому что рядом Кенсингтонский сад. Он любил, — прибавил дворецкий с почтительным упреком, ибо дружил с мятежным шотландцем 10 лет, он любил, милорд, жить поближе к цветам». Телеграммы ближайших полусуток вызвали неподдельный интерес на местной почте. Первая гласила: «Лондон, Кромвилл Роуд, Бакстон Крэсчент, 11. Вернитесь, Эмсворт». И вторая: «Шропшир, Блондинский замок, лорду Эмсворту. Нет». Этого граф не ожидал. Думал он туго, но справился и решил: пусть Роберт Баркер, надломленная трость, побудет у тыквы еще 2 дня, а он тем временем съездит в Лондон и наймет самого лучшего садовника, какой только бывает. Доктор Джонсон полагал, что в Лондоне есть все на свете, и если вы устали от Лондона, вы устали от жизни. Лорд Эмсворт был с этим не согласился. Он ненавидел Лондон. Его мучили толпы людей, запахи, мухи, амнибусы, такси и мостовые. Мало того, злосчастный город не мог произвести хорошего садовника. Граф обошел все агентства, расспросил всех кандидатов, и ни один из них ему не подошел. Жестоко говорить так о людях, но самый лучший из них был хуже Роберта Баркера. Вот почему он был грустен, когда на 3-й день стоял у своего клуба, думая о том, куда же теперь пойти. Все утро он отвергал садовников. А что, кроме этого, можно делать в таком городе? И тут он вспомнил, что тогда за завтраком Бич говорил про Кенсингтонский сад. Можно пойти туда, посмотреть на цветы. Он собрался уже взять такси, когда из отеля «Магнифисент» вышел молодой человек. В нем было что-то знакомое. Он перешел дорогу, и лорд Эмсворт, еще не веря своим глазам, странно закричал. «А, здравствуй!» – удивился Фредди. «Что? Что ты тут делаешь?» – спросил лорд Эмсворт с оправданной тревогой отца, давно запретившего сыну ездить в Лондон. Фредди растерянно почесал правую ногу носком левой ноги. «Понимаешь, – сказал он, – я понимаю, что тебе запрещено ездить в Лондон. Конечно, конечно, только я... И вообще, зачем сюда ездить, когда есть Блондинг?» «Да, конечно, только...» Тут Фредди почесал правой ногой левую. «Я как раз хотел тебя повидать. Именно, очень хотел». Это было не совсем так. Кого-кого, а своего отца Фредди видеть не хотел. Он хотел написать ему записку. План у него был такой: оставить записку как можно более осторожно и убежать, как кролик. Непредвиденная встреча этому плану помешала. «Почему?» — спросил лорд Эмсворт, резонно удивляясь, что сын хочет его видеть. «Я хотел тебе кое-что сказать. Новость. Вероятно, она очень важная, если ты приехал в Лондон». «Именно, очень важная. Ужас, какая важная. То есть исключительно. Ты ничего, в форме? Выдержишь?» «Фредерик!» — вскричал лорд Эмсворт. «Говори, скажи мне все. Кошки, да?» Лорду Эмсворту казалось, что кошки могут сделать с тыквой что-то страшное и лежат в засаде, поджидая. Фредди удивился. «Кошки? Какие кошки?» «Фредерик, что с тыквой?» В нашем грубом мире есть люди, которых не трогают тыквы. К их числу принадлежал и Фредди. Мало того, он, как правило, отзывался о Надежде Блондинга с прискорбной насмешливостью и называл ее Нади. «Вроде ничего», — беспечно ответил он. «Тогда о чем ты говоришь?» — вскричал лорд Эмсворт. «Зачем ты сюда приехал? Зачем меня пугаешь?» Осторожно глядя на раскипятившегося отца, высокородный Фредди вынул из жилетного кармана какую-то бумажку. «Понимаешь, — нервно сказал он, — это записка. Хотел тебе оставить. Ты ее прочитай. Ну, пока». И, сунув записку несчастному графу, Фредди ушел, а граф растерянно и огорченно смотрел, как он прыгает в кэп. В сущности, его огорчало все, что бы Фредди ни сделал. Но больше всего вот такая загадочность. Покрутив и ощупав записку, он внезапно понял, что тайна будет меньше, если он ее прочитает, и надорвал конверт. Записка оказалась короткой, но интересной. «Дорогой отец, понимаешь, мне очень жаль, только я больше не мог. Поехал в город, и мы поженились. Приехал ее отец, ты понимаешь, и достал специальное разрешение, так что нас сразу поженили. Большой силы человек, хочет тебя видеть, все обговорить, понимаешь? Он тебе понравится, могучий дядя. Пока, твой преданный сын Фредди. П.С. Ничего, если я пока возьму машину. Я ее взял. Медовый месяц, ты же понимаешь? Фр. Клуб консерваторов – здание солидное, но лорду Эмсворту показалось, что оно качается и кружится. Ни одному отцу не понравится такой поступок. И разумно ли ожидать особой радости от того, кому придется до конца своих дней содержать младшего сына с женой? А то и с детьми. Довольно долго лорд Эмсворт стоял на мостовой. Пешеходы обходили его, собаки обнюхивали. Он никого не видел. Он стоял, стоял, дыша, словно рыба, пока не отдышался. Отдышавшись же, он понял, что ему немедленно нужны цветы и деревья. Грохот машин, жар солнца, камень мостовой мучили его, как кошмар. Он замахал кэбу. «В Кенсингтонский сад», — сказал он, откидываясь на подушке. Что-то вроде мира и покоя вошло в его душу, когда, расплатившись у сада, он нырнул в прохладную тень. Еще из кэба он видел алые шафрановые блики, а теперь, свернув с главной аллеи, узрел прекрасные цветы во всей их славе. «Ах!» — выдохнул он, останавливаясь перед целым ковром тюльпанов. Какой-то человек в какой-то форме посмотрел на него с одобрением, а то и с восторгом. «Ничего, погодка», — заметил он. Лорд Эмсворт не ответил. Он не слышал. Забывшись в экстазе, он уже не знал, где он. Точнее, ему казалось, что он в блондинском раю. И словно сеттер, он двинулся к цветам. Человек в форме, то был смотритель, обладавший всей полнотой власти, восхитился. И тут, узнав родственную душу, он горевал и обижался, когда люди проходили мимо цветов, как ни в чем не бывало. «Ничего по...» — снова начал он. И страшно закричал. Если бы он не увидел, он бы не поверил. Приличный, хотя и не прибранный, посетитель оказался мерзейшим из созданий, опаснейшим из злодеев, тем, кто рвет на газонах цветы. Судите сами. Легко переступив через перильца, он пошел по траве и раньше, чем вы договорили слово «погодка», стал делать свое темное дело. Два тюльпана он уже сорвал и взялся за третий. «Эй, вы!» — кричал смотритель. Лорд Эмсворт очнулся и невероятно загрустил. «Простите, мой дорогой!» — сказал он, вылезая обратно. Смотритель произнес длинную и пылкую речь. Лорд Эмсворт пытался что-то вставить, но тщетно. Угрозы гремели все громче, народу собиралось все больше. И тут раздался еще один голос. «Что это такое?» Власть и порядок материализовались в виде толстого констебля. Теперь смотритель говорил не как отец, распекающий сына, а как старший брат, взывающий к справедливости при виде того, что творит младший. «Он говорит, — перевел констебль, — что вырвали цветы?» «Я его видел! — вскричал смотритель парка. — Вот как вас!» Констебль снова обратился к графу, словно к заблудшему чужеземцу. «Он вас видел, вот как меня!» Лорд Эмсворт обмяк и растерялся. Никому не желая дурного, он развязал дикие страсти и думал о том, что несправедливо, когда испытание выпадает человеку, который и так похож на Иова. Констебль тем временем пососал химический карандаш и сурово спросил, открыв ту записную книжку, перед которой трепещут все шоферы такси. «Имя, фамилия, адрес?» «Мой, дорогой», — отвечал граф. «Я, собственно, граф Эмсвордский». Много пишут о неисповедимости толп и чаще всего преувеличивают. Обычно толпа ведет себя вполне разумно. Когда она видит, к примеру, человека в мешковатых штанах, который рвет цветы с газона, а потом говорит, что он граф, она смеется. Констебль не поддержал ее оживление. Губы его горько искривились. «Не предъявите ли карточку?» – спросил он. Близкие друзья лорда Эмсворда не спросили бы такой глупости. Карточки он терял сразу по приезде в Лондон. Правда, после зонтика. «Я... простите». «Ха!» – сказал констебль. Толпа опять засмеялась. Да так обидно, что лорд Эмсворт метнул в нее негодующий взгляд. И в этот самый миг увидел МакАлистера. «МакАлистер!» – вскричал он. Дело в том, что к толпе подошли двое. Невысокий человек с рыжей жесткой бородой и высокий, властный, красивый, вроде римского императора, если ему надеть очки без оправы. «МакАлистер!» – взывал граф. «Дорогой мой, скажите же им, кто я?» После того, что было, менее великодушный человек мог бы решить, что это возмездие. Но не таковы шотландцы. «Лорд Эмсворт», — сказал сыновник. «А вы кто такой?» — спросил констебль. «Я у него работал», — ответил МакАлистер. «В саду». «Вот именно», — жалобно сказал граф. «Старшим садовником». Констебль сдался. Возможно, лорд Эмсворт и не был похож на лорда, но МакАлистер как нельзя больше походил на старшего садовника. Служитель закона боготворил аристократию и понял, что совершил непростительную оплошность. Однако чести своей не уронил. «Расходитесь, расходитесь!» – сурово сказал он. «Не мешайте!» И ушел, гоня толпу перед собой. Римский же император подошел к лорду Эмсворту, протягивая широкую руку. «Дональдсон», — сказал он, — «ну вот мы и встретились, лорд Эмсворт. Ты уж прости, Энгус, нам надо поговорить». «Да, лорд Эмсворт, давно пора». Не без труда припомнив, с чем связана фамилия Дональдсон, лорд Эмсворт открыл было рот, но заметил, что новый родственник смотрит на него так строго и властно, словно годами выписывал курсы, обещающие, что через 10 уроков вы сможете смотреть начальство в глаза, и оно заколеблется. «Слушайте, лорд Эмсворт, — сказал он, — нам с вами ссориться ни с чего, одна семья, что до меня, я рад, хороший парень». Лорд Эмсворт заморгал. «Вы говорите о Фредерике?» — недоверчиво спросил он. «Именно. Я понимаю, вам без него скучно, но что поделаешь, молодость. Этот замечательный... Вы все еще говорите о Фредерике? Да-да. Так вот, такой прекрасный человек никогда не простит себе, что обидел отца. Простите, лорд Эмсворт, поддержите». «Что поделаешь?» – горестно откликнулся лорд. «Не голодать же ему!» Мистер Дональдсон как бы отмел такие слова широким взмахом руки. «Положитесь на меня!» – сказал он. «Человек я не богатый!» «Ах, что там!» – печально сказал граф. И все же в самой широте собеседника было что-то такое обнадеживающее. «Навряд ли, – продолжал тот со свойственной ему честностью, – у меня наберется сейчас 10 миллионов!» Лорд Эмсворт затрепетал, словно травинка на ветру. «Десять? Простите, вы сказали, 10 миллионов? Это доллары?» «Может и не набраться, тогда 9 с чем-то». «Виновато», — ответил американец. «Не забывайте, дела у нас идут плохо, время суровое. Многим моим друзьям пришлось еще хуже, но все выправляется. Да, выправляется. Я верю в Рузвельта и новый курс. Наши собаки будут есть больше. Мой собачий корм? Я ведь тот, Дональдсон. Ну, тот самый». «Корм?» — воскликнул лорд Эмсворт. «Тот самый? Быть не может». «М-да». «Вы ведь слышали о моем корме?» «Нет, не слышал», — сердечно ответил граф. «Ну, в общем, дела выправляются. Если вы не против, я могу предложить Фредерику надежную, а может, и выгодную работу. Я бы его послал на Лок-Айленд, если вы не против, конечно. Не сомневаюсь, что со временем он принесет фирме большую пользу». Лорд Эмсворт никак не мог представить, какая это польза, разве что Фредерик будет корм потреблять. Но ничем себя не выдал. Мысль о том, что тот зарабатывает сам, да еще живет за 3000 миль, все же очень приятно. «К работе он готов», — продолжал Дональдсон, «но без вашей поддержки, без отцовской поддержки им будет трудно вложить в работу все свои силы». «Конечно, конечно, конечно!» — сказал лорд Эмсворт, радостно трепеща от любви к новому свойственнику. Богоподобный покровитель собак избавил его за неделю от того, кого ему пришлось терпеть 26 лет. «Ну, конечно, конечно, конечно, конечно! Непременно! О чем тут говорить?» «Они отплывают в среду. Прекрасно! Рано утром! Превосходно! Можно передать им от вас привет? Отеческое напутствие. Конечно, конечно, конечно, конечно, конечно. Хорошо, передам. И скажите со всей серьезностью момента, прибавил лорд Эмсворт, чтобы он не беспокоился, не торопился домой. Онемев от разных чувств, он пожал руку Дональдсону и легко побежал к клумбе тюльпанов, у которой стоял его бывший садовник. «МакАлистер!» Садовник угрюмо посмотрел на бывшего хозяина. «Отличить шотландца от солнечного света можно всегда». Удалось это и лорду Эмсворту. Язык его прилип к небу, но молчать он права не имел. «МакАлистер, я бы хотел, я бы просил, фуф, я бы, ну, хотел, то есть спросил бы, вы нашли новое место?» «Фуф, вернитесь ко мне», — вскричал граф. «Роберт Баркер никуда не годится. Вы вернетесь?» «М-да», — произнес он наконец. «Превосходно!» — возликовал лорд Эмсворт. «Великолепно! Я ничего такого не сказал». «Мне показалось», — удивился бедный граф, — «что вы сказали «да». «Я не говорил «да». Я говорил «мда», — пояснил садовник. «Может, вернусь, а может и нет». Лорд Эмсворт положил ему на плечо дрожащую руку. «МакАлистер, я повышу вам жалование». Шотландец молчал. «Удвою». Шотландец не двинулся. «Энгус», — тихо сказал лорд Эмсворт, — «вы нужны тыкве». В наш суматошный век, когда всем так не хватает времени, могут найтись человека два, которые по тем или иным причинам не успели зайти на сельскохозяйственную выставку. Для них я прибавлю несколько слов. Конечно, сэр Грегори Парслоу из Матчингем-холла там был. Но внимательный наблюдатель сказал бы, что ему изменила его горделивая уверенность. Время от времени он кусал губы, а взгляд у него был именно такой, какой появился у Наполеона при Ватерлоо. Но баронет был рыцарем, он был джентльменом. Роду его неведома низость. Не дойдя до палатки, он быстро и смело протянул руку лорду Эмсворту. «Поздравляю!» — хрипло сказал он. Лорд Эмсворт испуганно подскочил, ибо был погружен в раздумья. «О, спасибо, спасибо, мой дорогой, спасибо! Большое вам спасибо!» Конец истории и конец книги. Читала Агния.